Выбив о поручень трубку, Рябинин подходит к рулевому, Хмуров ворочает штурвал волосатыми ручищами, всматриваясь в матовый кружок компаса. Иногда он бросает взгляд в раскрытое окно рубки. А там все такое знакомое, аж смотреть тошно. Туман, голубоватая пена и мокрые, ныряющие сверху вниз, острие носовой палубы. Ну вот матрос вытянул шею, прищурил глаза. — Товарищ командир, в море плавающий предмет! Рябинин вскинул глазам бинокль, разглядел среди волн тяжелый неуклюжий ящик. — Штурман, — сказал он, — дайте сведения о наличии в этом районе моря наших кораблей. Векшин в ответ весело прокричал в иллюминатор. — Перед нами здесь недавно прошел наш старый знакомый, корвет Ричард Львиное Сердце. — Добро, штурман. Рябинин успокоился. Наверное, англичане и сбросили этот ящик. Мало ли чего в море не плавает. Но Мордвинов, стоя на площадке дальномера, возвышавшись над мостиком, вдруг крикнул. — Ящик не качается! В нем что-то есть в этом ящике! — Как не качается? Капитан-лейтенант вторично прильнул к биноклю, всматриваясь в беспросветную муть тумана. — Да! — Действительно, вокруг ящика громоздились большие гривастые волны, а он ни разу не был взброшен на гребень и даже как будто двигался в сторону. Рябинин шагнул к компасу, быстро взял пеленг на ящик. — Штурман, — спросил он, — каково направление здешних течений? Векшин быстро листал таблицу лоции. — Сейчас, сейчас, — приговаривал он, отыскивая нужную страницу. — Вот, нашел. Течения в этом районе идут... «Зюит-Ост на Норд-Вест!» Прохор Николаевич снова взял пеленг. Ящик плыл в обратном направлении. Точно какая-то подводная сила несла его против воли. И вдруг страшная догадка пронзила мозг капитана-лейтенанта. «Помощник!» — крикнул он сорвавшимся голосом. «Играйте тревогу!» «Есть!» — бесстрастно отозвался Артем, нажимая педаль колоколов громкого боя. И в этот же момент... «Правый борт, торпеда!» — крикнул Мордвинов. Море распоролось надвое пенистым следом. Узкая дорожка взбодраженной воды, быстро вытягиваясь от самого ящика, побежала к оскольду. «Право на борт!» — быстро сообразил Пиклеванный. Рябинин налег на телеграф всей грудью, ставя машину на полный ход, чтобы увести корабль в сторону. За кормой бешено вскипела вода. Но торпеда, или только... Показалось, повернула и снова пошла на патрульное судно. Тогда Рябинин несколько раз крикнул рулевому «Лево руля! Право руля! Лево! Право!» Он хотел увести оскольд от торпеды резкими стремительными поворотами, хотел отшвырнуть ее работы винтов. Но начиненная смертью стальная сигара по-прежнему шла на корабль, ровно убивая на воде струю воздушно-керосиновых газов. — Да что она, заколдованная, что ли? — крикнул Пиклеванный. — Клади руль до отказа! Клади! Последний момент запомнился Рябинину на всю жизнь. Хмыров висит на штурвале, широко раскрытым кричащим ртом. В распахнутую дверь с грохотом вползает труба сорванного дальномера. Потом... Палуба мостика придвинулась к самому лицу капитана-лейтенанта и показалась вдруг мягкой, родной и удобной. Очнулся он, еще слыша скрежет металла и голоса людей. Значит, беспамятство длилось всего лишь несколько секунд, не больше. На корме кто-то вдруг закричал, дико и страшно, вкладывая в этот вопль свою боль, всю безнадежность. Хватая за станину машинного телеграфа, Рябинин поднялся на ноги. Он ожидал увидеть на себе кровь, но крови не было. Мокрый ветер гулял в раскрытых настежь рубках. Сирена надрывно выла, приведенная в действие толчком взрыва. Выла так оглушительно и надсадно, словно оплакивала свою гибель. — Заткните ей глотку, — сказал Рябинин. Кто-то полез на дымовую трубу, перекрыл вентиль пара. — А на переборке... Висели неизвестно, как уцелевшие часы. Обыкновенные морские часы. Их стрелки показывали ровно 16 часов 15 минут. Через полчаса в Мурманск приедет жена. Аскольд качался, окутанный плотным облаком пара. Наверное, лопнули паропроводы. Что делалось на корме, разобрать было нельзя. Прохор Николаевич нащупал аварийный телефон, нажал кнопку. Ответного звонка не последовало. Но он стал пробовать все сигналы подряд. Ни один из них не действовал. Трубка долго не вешалась на крючок, и Рябинин бросил на палубу. — Ну чего смотришь? — Вставай, — сказал он Мордвинову, который был сброшен взрывом с дальномерной площадки. — Хорошо, что за борт не упал. Громко стуча сапогами, по трапу взбежал Мацута. — Попадание в машину, — сказал он, задыхаясь и держа руку на сердце. — В район 43-го, 68-го шпангоутов. Точный доклад вернул Рябинину прежнюю бодрость. Он отдал приказ ставить подпоры, защищать от воды каждый отсек, вторую кочегарку не сдавать. Вторая кочегарка не сдается, там пекли ванны. Первая... С первой беда, — отмахнулся Мацута, ставя ноги на трап. Ни один не вылез. Наверное, погибли. — Всю команду на борьбу с водой! — Рябинин вырвал из блокнота листок. Написал на нем крупными прыгающими буквами: «Корабль торпедирован подлодкой. Координаты отнести в радиорубку, передать в эфир холлером». По мостику плыл горький белесый чад. Это штурм уже сжигал секретные коды, бросая в воду тяжелые свинцовые переплеты. Щека разодрана в кровь. Галстук съехал на бок, золотые запонки отлетели к черту. Пекли ванны, схватив кувалду, забивает аварийные клини. «Держи подпору! Ставь, свети фонарем! Бей! Крепче бей! Да не по пальцам! Черт бы тебя брал!» Трещит дерево, хрустят заклепки. Из разорванного котла тугими струями хлещет кипяток. Горячий пар обжигает легкие. Губы, хватающие раскаленный воздух, немеют от боли. Вторая кочегарка уже по колено залит водой. Мушкеля взлетают вверх и с грохотом падают вниз. Дыхание хрипло вырывается из груди. В зеленом свете аварийных фонарей видны ожесточенные лица матросов. Переборка, в которую давит море, выгибается дугой, сочится по всем швам. Но в сплошной темени, ударяясь об углы механизмов, люди бросаются вперед, туда, где пеклеванный бьет кувалдой по аварийным клиням. «Тащи подпору! Ставь выше! Бей, бей, бей!» «Ничего, ребята, 100 лет проживем! Ничего! Ага-га!» И, казалось, рухнет сейчас переборка. Матросы вымостят пробоину своими телами. И первым подставит свое тело под свирепый напор воды сам лейтенант пеклеванный. Первая кочегарка стала могилой. Перекошенный взрывом люк заклинен. 5 матросов метались по отсеку, не находя выхода на палубу. Скоро под ногами заплескалась вода, и остановилось все больше и больше. Кочегары в сотый раз бросались к люку, стараясь выбить его железную крышку, но тщетно. «Братцы, неужели умирать здесь?» И вдруг раздался свисток. Клапан переговорной трубы откинулся, кочегар вынул пробку, прильнул ухом к раструбу. — Спокойно! — донесся усиленный медью голос Самарова. — Выход есть! Открывайте запасную горловину, ведущую в бункер, а я освобожу проход от угля. Горловиной не пользовались несколько лет. 32 гайки, державшие ее, заросли ржавчиной и почти не были видны под многолетними слоями красок. — Подай ключ! — — скомандовал машинист Корепанов. — Ключ подай, черт возьми! Кое-как сбили первую гайку. Оставалось бить еще 31. Корабль погружался.